Хаем, себя самого улучшил. Осталось только вопрос с придуманной недавно на кураже золотой защитой вопрос решить. Разумеется, работать магией тут и думать нечего, не стоит даже и пытаться. Воистину, странный металл это золото. К счастью, Сарапул, хоть и не слишком большой, но богатый город, и свои ювелиры тут имеются. Вот им и нужно будет золотую нить для вышивки по изнанке одежды заказать. По изнанке, потому что истинно утонченный и куртуазный человек никогда не будет стараться вызвать дорогостоящими украшательствами у своих собеседников чувство зависти или собственной неполноценности. Шутка. Золотое шитье будет одним из элементов защиты. Если враг будет о нем знать заранее, он просто перенацелит свой удар на незащищенные части тела, например, на лицо. Так что скромность, если и не украшает человека, то может сделать его жизнь продолжительнее и немного безопаснее. Сам Иван, разумеется, к ювелирам не пошел, отправил одного из слуг, выдав ему помимо денег, чтобы мастерам заплатить за работу, еще самородок средних размеров в качестве расходного материала. Ну, и пару гвардейцев попросил этого человека сопровождать. Не с целью препятствия побегу слуги с врученными ему ценностями, а в качестве защиты от возможных грабителей. Гвардейцы, кстати, с готовностью отправились исполнять просьбу Ивана. После сражения в Вятке они вообще его едва ли не боготворить начали, даже те, кому он серьезной помощи, связанной с химерологией, не оказывал. Отправил граф лудильщиков-посланников к ювелирам и только тут подумал, что, возможно, ему и Родион с вытягиванием золотой нити мог бы помочь. У того с его увлечением экзоскелетом уже много всяких технических устройств и ремесленных приспособлений скопилось. Дополнительно пришлось идти к Родиону, благо того искать по всей обширной территории поместья совершенно не требовалось. Почти все свое свободное время он проводил в механической мастерской. Собственно, большей частью, та мастерская под его запросы и создавалась. Ну, и еще под пожелания Тимура с Михаилом, мелких техномагов, но у тех хотелки совсем небольшими, в отличие от Родиона, оказались. Секретаря Иван отыскал, но вместе с ним отыскалась и еще целая куча разумных. Оказывается, Родион как раз в этот момент проводил презентацию новой модели своего экзоскелета. В ту минуту, когда глава клана только вошел в помещение, Кузьма, один из лисов, участвующих в подготовке и воспитании принятых в клан лудильщиковых одаренных подростков, пытался, обрядившись в этот самый экзоскелет, что-то наподобие усиленного прыжка совершить. Под потолок, расположенный на высоте 4 метров, его сила синтетических мышц подкинула, а вот чтобы избежать падения, он специальный артефакт с заклинанием падающего древесного листа активировал и под чуть ли не прямым углом в пол проскользил. Только изумленный ой послышался перед тем, как глухой звук удара о каменный пол прозвучал. Криворукий ты, Кузьма, да нельзя довольный получившейся комичной ситуацией, засмеялся другой лис, Андрон, кто ж артефакт планирования включает, находясь лицом к полу. И все было двинулись к потерпевшему крушение испытателю, но тут заметили Ивана и почтительно остановились. Мы тут систему артефактов тестируем, пояснил Родион хозяину, словно этот факт был и так непонятен. Вижу уже, отозвался глава клана, исцеляя на лбу Кузьмы приличную шишку. Был бы мозг, было бы сотрясение, внезапно припомнилась услышанная когда-то в госпитале фраза, отчего на лицо графа сама собой выползла непрошенная улыбка. И как результаты? Неоднозначные, вздохнул Родион, успокоенный Ивановой улыбкой. Значит, не обижается хозяин, что его на эти промежуточные испытания не позвали. Чем больше в получившейся системе элементов, тем больше ошибок в управлении. Ну, и команды на двигательные узлы передаются пусть с небольшим, но запозданием. Короче, еще в Вятке убедился, не годится этот костюм для боевых действий. Эффект увеличенной силы сводится на нет заметно убавившейся ловкостью. Разве что грузчикам в порту такие будут впору, чтобы дополнительные тяжести таскать. Погоди пока расстраиваться. Внезапно Ивана посетило ощущение близкой находки, разновидность предчувствия, в отличие от боевого, просто являющегося индикатором, что мысль развивается в верном направлении. «Дай мне полчаса, я опробую одну идею». Мгновенным переходом переместился в спальню. Не то, чтобы сильно критично, но лучше манипуляции с системой выполнять все же лежа. Занял нужное положение, вызвал таблицу с характеристиками. На ощупь вынул из горлышка добытое из внутреннего пространства бутылочки пробку, хлебнул сладкое, пахнущее медом и летом содержимое. Вы выпили зелье выбора, проинформировала графа Лудильщикова система. В течение ближайшей четверти часа вам дается возможность для самостоятельного выбора из предложенных списков одного необходимого вам навыка или заклинания. Повисев перед глазами несколько секунд, уведомительная надпись сменилась на следующую. Выберите желаемый раздел маги. Ага, в прошлый раз мельком видел тут очень интересное название заклинания. Неживое, как живое. Вряд ли это название целого раздела. Скорее, этакая ловушка от системы, наподобие навыка управления гравитацией. Воодушевленный адепт тыкает в заголовок, желая понять, что за раздел магии за ним прячется, и получает нечто совершенно неприменимое. Вот только Ивану, имеющему дополнительный класс химеролога, такая ловушка может за благо оказаться. Заклинание «Неживое как живое» оказалось третьеуровневым, а потому кушающим довольно много маны. Но по факту получилось именно то, что Иван и ожидал. По крайней мере, накопитель, когда-то вживленный им в себя, под действием заклинания вдруг стал ощущаться вовсе не инородным телом, а словно одним из тех органов системных зверей, которые Иван обычно для улучшения пациентов использовал. Продолжил эксперимент. Как просто. Выдохнул удивленный химеролог минуту спустя, поняв, что одним этим действием свой резерв увеличил на 20 тысяч единиц. Ну, ровно настолько, какой объем был у того аметиста. Теперь не только растения метаморф сблизь расположенной татуировкой могли с заметным подтормаживанием туману из накопителя извлекать. Хе-хе. А вот с экзоскелетом также беспроблемно, как с накопителем, не вышло. Ну, если бы Иван задумал весь экзоскелет в организм его пилота вживить, так, наверное, задумка бы и получилась. Но ведь это настоящим уродованием живого человека бы являлось. Правда, у Тимура и Мишки нашлись по этому поводу свои наработки. Они пообещали в самом скором времени доразвить их, чтобы пилоту экзоскелета не пришлось весь механизм, целиком, в себя внедрять. Хотя, очевидно, что-то вживлять все равно придется. Типа той же небольшой платиновой монетки артефакта, которую Мишке пришлось на черепе прикрепить, чтобы тем самым его от машины, расположенной в тайной лаборатории, обособить. Если идея выгорит, даже представить страшно, как может измениться вся их сегодняшняя жизнь. Хм, а если из экзоскелета экзодоспехи с защитой той же самой золотой нитью сотворить, как бы господа боевые маги не прибили бедного графа за такие совершенно неоднозначные штуки в одночасье. Уровень 19. Очки опыта до следующего уровня. 25 644 643. 26 214 400. Класс. Целитель. Вторичный класс. Химеролог. Основные характеристики. Сила 45, ловкость 55, выносливость 136, интеллект 103, дух 93. Дополнительные характеристики. Удача 31, восприятие 19, харизма 15, меткость 22, скрытность 15, интуиция 11, музыкальный слух 9. Навыки. Открыть для просмотра. Мана 24650, 24650. Магические конструкты. Открыть для просмотра. Сделать выбор. Магический навык, подходящий по классу конструкт 3 или 4 уровня из расширенного списка. 1. Выносливая либидо. Сила магии. Скорость набора опыта 16. Вы достигли просветления. Глава 18. Уж небо осенью дышало. Да-да, именно так. С того дня, когда Иван из боевого похода в столицу их губернии, город Вятку, возвратился, уже заметно поболее месяца прошло. Несмотря на все более сгущавшиеся у Лудильщикова нехорошие предчувствия, пока никаких особых перемен в стране не произошло. Все такое же вяло текущее противостояние на западных окраинах их державы, и то тут, то там вспыхивающие мятежи и просто акты неповиновения. Ну и террористические акты, куда уж без них. Впрочем, похоже, первый шок от таких внезапных противоправных действий у властей все же прошел. Военные гарнизоны обновили часть начальствующего состава. Те, кто явно оказался связан с родами, перебежавшими к мятежникам, были или потихоньку отставлены со службы, или, что гораздо чаще, переведены, что называется, к медведям, белым или бурым, без разницы. Главное, туда, где от их возможной измены никаких особых бед в принципе приключиться не сможет. Ну, и патриотическая пропаганда из разряда «Жизнь за царя» в газетах вовсю развернулась. Народ даже роптать начал, что наступательный бой этим мятежникам, засевшим на землях пшеков, никто дать не торопится, а отдельные личности вызывались отправиться на фронт добровольцами. У самого Ивана перемен много случилось. Это и золотая нить, что была ему ювелирами выработана и даже в вышивке военного мундира использована. Причем не только у самого Ивана, но и у ближайших его сподвижников, включая даже Степана, которого при любых раскладах планировалось дома оставить. Ксюшкино платье тоже вышивкой обзавелось, но с ней все выходило намного сложнее. На Росомаху то платье при всем желании не наденешь, потому на шее у нее появился особый медальон. Ага, с тем самым желтым кристаллом, за счет которого поле антимагии у мятежников когда-то включалось. А вот оправу для кристалла удалось здорово уменьшить в размерах, потому и это всего лишь массивный кулон теперь был, а не шкатулка, как ранее. Хе-хе, кстати о Степе и Ксюшке. Они между собой здорово рассориться умудрились. Точнее, Степу без за язык дернул пообещать сестренке подарком на ее будущую свадьбу одну из двух его росомах, телохранителей. Ну, да там один из зверюк мальчиком оказался. Бог знает, что там Ксюшка себе навоображала, но краской она вся, от кончиков ушей до ключиц залилась, а потом просто из комнаты убежала и с нечутким братом очень долго не разговаривала. Домашние их общими совместными усилиями еле-еле помирить смогли, а еще звериная ипостась Ксения Иван особые когти взамен родных установил, те, которыми она сможет магические щиты врагов на раз вскрывать. Благо, мед в лесу качать уже начали, и про свое обещание Лудильщикову, относительно трупиков магических пчел, Анастасия Глотова не забыла, точнее не забыли ее родичи, которым сбор этого ресурса был поручен. Хотя, правды ради, еще бы они забыли про такую уйму деньжищ, которые за этот никому, кроме Ивана, редкий товар стрясти с него умудрилась. Впрочем, и Лудильщиков тоже не в обиде остался. Вместе с пчелами ему Анастасия еще целых 7 бутыльков медового зелья продала. Раньше то Глотовы просто не имели ни средств, ни связей закупить прочие ингредиенты для больших партий столь ценного алхимического продукта, а потому производили поштучно, по надобности и возможности, а тут смогли целую партию изготовить. В общем, закупился Иван, так сказать, с запасом, вот очень сильно сомневался наш герой, что где-то еще в империи смог бы в открытой продаже подобное зелье отыскать. Стратегический товар, способный в одночасье заметно усилить могучих магов, однако, а вот с самим зельеваром Настя своего приятеля знакомить наотрез отказалась. Отговорилась тайной рода и нежеланием того гениального мастера с незнакомыми людьми контактировать. А еще у графа Лудильщикова за последний месяц получилось набрать себе настоящую дружину. В сочетании с экзодоспехами, совместными усилиями все же доведенными до ума, получилась вполне немалая сила. День 15 августа для Ивана в первой своей половине вполне обыденным выдался. До утра посидел в мастерской, еще пару комплектов артефактов для своих дружинников про запас изготовил, потом с Ксюшкой в образе росомах побегали по лесу. Ну, да, Иван, чтобы сестренке не было так одиноко, тоже эту звероформу освоил. Возвращавшихся уже в человеческом облике главу клана с сестрой целая делегация ребятишек встретила. «Глава, мы просто обязаны вместе с вами принять участие в предстоящей войне», — отчеканила Лилия, очевидно избранная руководителем этой подростковой фронды. Про войну главе клана без всяких сомнений было сказано. «Ребята же не слепые». Развернувшуюся у них под боком подготовку видит отчетливо. С чего бы это мне вас с собой брать? Настроение после дурашливой пробежки по лесу у Ивана было хорошее, поэтому не пресек этот разговор в зародыше, как мог бы, а решил чистой логикой на развоевавшихся детенышей воздействовать. Вы, конечно, ребята сильные, но в битве будут маги гораздо опытнее, да и настоящие монстры, которым вы на один зубок окажетесь, также появиться могут. В итоге я получу больше проблем с необходимостью вас защищать, чем пользы от вас на поле боя. А вот и нет. Мы все вместе долго тренировались, и теперь наш удар уже не летит куда попало, заявила Лилия, глядя на своего главу даже с некоторым вызовом. Ну, если можно вызовом этот полный преданности взгляд обозвать. Ну, пойдемте, покажите, что у вас выходит. Вздохнул Иван, про себя выдумывая новую причину, почему, несмотря на все их успехи, он ни в коем случае не возьмет с собой своих подопечных. На самом деле, концепция стеклянной пушки, рассыпающейся в пыль уже от первого ответного удара врага, только в виде абстракции хороша, а не когда в качестве хрупкого стекла ребячей жизни выступают. Тем же разворотом всей дружной толпой они пришли на заброшенный глиняный карьер, представлявший из себя этакую безлюдную громадную котловину с крутыми стенками и почти без признаков растительности. Отсутствие этой самой растительности было непосредственным результатом тренировок. До самого последнего момента единственным точно направленным ударом оказался тот самый, который нападающих на особняк врагов в пепел и прах превратил. Бог знает, в чем причина, но потом вроде слаженный хор малолетних стрелков принялся рассылать удары во что угодно, кроме намеченной для того цели. «Вон, смотрите на ту елку», — указала Лилия на одно из немногих уцелевших деревьев на противоположном краю котловины. «Тогда давайте по моей команде», — отозвался Лудильщиков, и начал обратный отсчет. «Три, два, один, у-у-у». Внезапно взревело сиреной сигнальное заклинание, сотворенное им в самый последний момент в непосредственной близости от изготовившихся к стрельбе ребятишек. Разумеется, выпущенное в таких экстремальных условиях заклинание даже близко не попало в цель, улетев чуть ли не в зенит и там полыхнув неяркой на фоне полуденного солнечного света вспышкой. «Так нечестно», — обиженно заявила Лилия. «А ты думаешь, на войне никто из врагов не может в вашу сторону ничего такого выпустить?» — осведомился Ваня, про себя размышляющий, каким образом в очередной раз будет отговариваться от упреков Башенина, уже пару раз укорявшего беспокойного графа в неожиданных мощных взрывах вблизи от их города. «Хорошо еще, что нас самих дружественным огнем не накрыли. Я поняла, мы не готовы». От тона, с которым это было произнесено, молоко бы точно скисло, окажись оно где-то поблизости. «Подозреваю, в этом случае, помимо отработки непосредственной групповой стрельбы, вам могли бы помочь тренировки на меткость и интеллект», на ходу придумал Лудильщиков способ, каким бы мог хоть в какой-то мере уменьшить количество происходящих на этом полигоне взрывов и, соответственно, беспокойство ими жителей города Сарапула. Харизма плюс один, внезапное послание от системы включило у Ивана Лудильщикова угрызение совести. Он тут пытается своим стойким солдатикам вредничать, а от них только все усиливающееся почитание его в качестве непогрешимого лидера исходит. А еще вам нужно из общей толпы выбрать лидера, который бы и направлял удар на цель, внесла свою лепту в обсуждение Ксения. Кстати, если подумать, так очень даже разумное предложение. Уже немного успокоившиеся возвратились в усадьбу, а там Ивана неожиданно о визите важного гостя, ожидающего его в гостиной, известили. Вениамин Рокчеев, удивлению Лудильщикова не было предела. «Какими судьбами вы забрались в наши Палестины? Вы в курсе, Иван Федорович, что не далее, как послезавтра император Павел II собирается по всей территории Российской империи ввести военное положение, а также объявить всеобщую мобилизацию для простолюдинов и призыв на службу для дворян, владеющих поместьями?» С самого порога огорошил графа Лудильщикова старейший член рода Рокчеевых. «Не в курсе, хотя и не сказать, чтобы это известие было таким уж неожиданным. Долго эта неопределенность по всей стране продолжаться все равно не может». Иван повел рукой по воздуху, словно иллюстрируя эту самую неопределенность. «И вы отправитесь в войска царя Павла? Я прав?» «Довольно бестактный вопрос, не находите?» «Но да, я, едва узнаю о призыве, немедленно, вместе с моей личной дружиной, для получения предписания отправлюсь к военному представителю императора в этом городе». «Я ответил на ваш вопрос, господин Рокчеев, надеюсь, и вы мне ответите, к чему все эти ваши расспросы?» «Дело в том, что в нашем роде сложилась довольно щекотливая ситуация». Вениамин Рокчеев на пару секунд прервался, взглянув прямо в глаза своему визави. «Практически все мужчины нашего рода приняли решение перейти на сторону претендента Николая. Хотя, к моему великому удивлению, молодой глава рода с этим не согласен». И замер, словно прислушиваясь к мыслям графа Лудильщикова по поводу сообщенной им информации. «Все равно, не понимаю, при чем тут я?» Не выдержал паузы граф Иван. «Старый дворянский обычай. При возникновении сильных противоречий во властной верхушке, мужчины рода делятся надвое, поддерживая сразу обе партии. К сожалению, наследники нашего рода об этом замечательном обычае подзабыли. Но, несмотря ни на что, я должен сделать все, чтобы род Рокчеевых продолжил свое существование. И продолжил, видя, что для Ивана цель его визита так и не прояснилась. Я старый призыву на воинскую службу уже не подлежу. У меня есть единственная возможность принять участие в войне официально, воспользовавшись древним параграфом до закона. Именитый муж по призыву государя приходит на поле брани, оружный, с дружиной своей и союзниками своими. Вот в качестве вашего союзника, Иван Федорович, Я и хочу представлять рот Рокчеевых. Почему именно я? Лудильщиков решил для себя сразу прояснить все неясные места. Ведь вам даже пришлось для этого приехать из столицы в наш провинциальный Сарапул. Если не считать того, что среди столичной аристократии у нашего рода немало врагов и недоброжелателей, тогда мне остается лишь сказать, что лично к вам у меня самое дружеское расположение. Именно благодаря вам я ныне не старая, выжившая из ума развалина, а вполне еще бодрый мужчина, ожидающий появления на свет своего потомка, и, наблюдая в глазах собеседника присутствующую еще толику сомнений, добавил: «Да вы не сомневайтесь, граф, я честен перед вами, а наличие весьма сильного и опытного в боях мага огня в вашей дружине уж точно не помешает». «Ответ принят», — кивнул Иван, решившись, но, тем не менее, для окончательного заключения союзнических отношений необходима будет системная клятва. «Само собой», — согласился старик и вновь повторил уже много тише. «Само собой», — старик Рокчеев не обманул. Через день все до одной газеты, продающиеся в городе Сарапуле, вышли с громадным известием на первых своих страницах. Царь Павел II объявляет в своей империи всеобщую мобилизацию. Титульные дворяне призываются на службу вместе со своими личными дружинами. Война, и без того уже вовсю полыхавшая на западных окраинах страны, была, наконец, объявлена официально. Хоть и краткое время было ему предоставлено, Иван Лудильщиков постарался использовать его по полной. Пока в магической лавке не поднялись цены, закупился там необходимыми зельями, а на рынке продуктами, доделал экзодоспехи для последних принятых им дружинников, заключил дополнительные договоры на поставку в поместье всего необходимого. В качестве химеролога и целителя граф тоже поработал как следует. В одночасье почти истратил весь тот запас частей высокоуровневых монстров, что в стазисе в своем внутреннем пространстве на всякий случай хранил. Собственно, это и был тот самый случай. Усилил своих ближайших дружинников по максимуму. Даже на охоту с демоническим ножом отца сводил. Хотел мать, но та отказалась наотрез. Придется Степану для повышения выносливости ее зельями из своего нового урожая поить. Ну, когда этот урожай поспеет, конечно. Не сказать, чтобы Иван полностью подготовился к грядущей войне, но сделал в этом направлении практически все от него зависящие. Несмотря на многолюдство, царящее перед зданием службы императорского военного представителя в городе Сарапуле, Ивана этот важный чиновник принял в числе самых первых. Все-таки целый граф, да еще и георгиевский кавалер. На фоне прочих обычных дворян Иван отчетливо, словно фонарь в ночи, выделялся. «Насчет вас, ваше сиятельство, у меня имеется отдельное предписание», — уведомил он Ивана, едва тот вошел в кабинет. «Битва ожидается отнюдь нелегкой, с большим количеством жертв. Сами понимаете, вам, с вашим классом природного целителя, сам Бог велел отправляться служить в армейский госпиталь. Таким образом вы наибольшую пользу нашему государю-императору принести сможете. А как быть с моей дружиной?» Нашел нужным поинтересоваться Иван. «Нет, так-то личная дружина по всем писанным законам просто обязана оставаться при своем сюзерене. Но мало ли, разумеется, они будут служить в том же самом госпитале в качестве боевого охранения», — кивнул немолодой мужчина с полковничьими погонами, делая отметку в лежащих перед ним документах. «Еще, согласно старому уложению, я хотел бы взять с собой на войну своего союзника, Вениамина Рокчеева. У меня не имеется на него никаких документов», — полковник застыл в раздумьях, — «все же тот параграф, на который ссылался Лудильщиков, давно уже не использовался на практике. Вениамин Рокчеев уже не подлежит призыву на воинскую службу по своему преклонному возрасту», — принялся прояснять ситуацию Иван, — «но он очень сильный огненный маг и вполне еще боеспособен. Также он является искренним сторонником нашего государя-императора». «Хорошо», — принял решение военный чиновник, — «огненные маги сейчас в дефиците и на фронте очень нужны. Я запишу его вместе с вашей дружиной. В войска все же отправились не сразу. Призванным на службу дворянам давалось 3 дня на сборы. Как-никак у тех поместья, куча слуг и работников, нельзя все просто так, без соответствующих указаний и хотя бы маломальской подготовки бросать. Иван использовал эти дни для тренировки личного состава и изготовления дополнительных боевых артефактов, его поместье дополнительных команд для бесперебойного своего существования точно не требовало. К тому же в нем помимо родителей со Степой еще и полностью законченный артефакт с еще одним двойником оставался, хотя, конечно, хлопот за последние дни и всем остающимся в поместье значительно прибавилось. Да вот, хоть тех же наставников для их клановой школы вновь искать. Из трех лисов два к Ивану в дружину влились, а третий, Савва, к своим сородичам, в Сибирь был отправлен. Повез целый мешок всевозможных подарков, необходимых оборотням для их жизни и развития. Мало ли, как там, на войне, дела у Лудильщикова сложатся и сколь надолго все это затянется. И эти три последних мирных дня тоже пролетели. Вскоре Иван вместе со всеми своими бойцами в вагоне второго класса поезда, идущего через Москву в сторону Киева, разместился. Билеты, разумеется, граф Лудильщиков покупал исключительно за свой счет. Еще и за огромную гору багажа в дополнительном багажном вагоне пришлось железной дороге кучу денег отвалить. Разумеется, мог отправиться на войну и за счет казны батюшки царя, а все воинские припасы вообще переправлять в появившемся у него довольно объемном домене. Но тогда бы его людям пришлось ехать в теплушках, нормальные пассажирские вагоны в воинских эшелонах исключительно для господ офицеров предназначались. Осветить возможности домена перед посторонними Иван и вовсе посчитал сильно-сильно неразумным. Так что нет, правильно со всех точек зрения по поводу траты денег за перевоз по железной дороге решил. Возвращайся поскорей, и чтоб живой и здоровый, и не геройствуй там понапрасну. Мать с глазами на мокром месте обнимала Ивана, стоя на перроне, заполненном провожающими. «Конечно, мам, куда ж я денусь? Чай не в первой на войну отправляюсь. Знаю, когда нужно удаль проявить, а когда осторожность». Лудильщиков обвел взглядом собравшихся и вздохнул. А Ксюша так и не пришла. Сестренка очень в бой рвалась. Вот только какой же брат такую пигалицу, будь она хоть сто раз боевым оборотнем, на войну то повезет. Вот и Ваня не взял. И ни на уговоры, ни на слезы и сцены не реагировал. Так что сейчас сестренка где-то сидит и дуется. Ну ничего, пообижается и перестанет, зато будет в безопасности. Со всеми попрощавшись, наш герой наконец-то устроился в вагоне и теперь наблюдал за уплывающим вдаль вокзальным перроном, с остающимися на нем провожающими. Впервые за последние полтора года таю одну оставляю. Все ли будет в порядке? Задумчиво произнес Лудильщиков, наблюдая, как по перрону вслед уезжающему поезду несется громко тявкающая лисица. «Тая не одна, а с вашими родителями осталась. С ней все будет хорошо», — привычно сухо отреагировал на вопрос господин Родион, расположившийся в том же купе, отмечая что-то одному ему понятное в ворохе ведомостей и документов. Поезд катил медленно. Точнее, он и в мирное время бы ехал не быстро, а тут вообще надолго замирал едва ли не на каждом полустанке, пропуская военные составы. Уже верно голодать бы пришлось, взятые с собой харчи еще в первые сутки подъели, но у предводителя дружины же было личное пространство и двойник в комплекте. Тот еду им через это самое пространство отправлял. Так что, как это в армии про только недавно призванных Солобонов говорится, мамины пирожки в животах у них, в самом буквальном смысле, не успели улечься, даже когда они всей дружиной уже на вокзале в Киеве со своего поезда сходили, а дальше до места им предстоит в обозе добираться по раскисшим от дождей дорогам. Ну, да, осень, пока они добирались до Малороссии, уже крепко вступила в свои права, а какая ж осень без дождей? Собственно, они только свои пожитки на телеге свалили, как один из самых больших ящиков распахнулся, и оттуда выбралась сонная и позевывающая Ксюша в охотничьем костюме. «А мы что, уже приехали?» Спросила это бесстыжая бестия, невинно хлопая на брата глазками, в то время как у Вани впервые в жизни рука сама к ремню потянулась. Уровень 19. Очки опыта до следующего уровня. 25 748 992. 26 214 400. Класс. Целитель. Вторичный класс. Химеролог. Основные характеристики. Сила 45, ловкость 55, выносливость 136, интеллект 103, дух 93. Дополнительные характеристики. Удача 31, восприятие 19, харизма 16, меткость 22, скрытность 15, интуиция 11, музыкальный слух 9. Навыки. Открыть для просмотра. Мана 24650, 24650. Магические конструкты. Открыть для просмотра. Сделать выбор. Магический навык, подходящий по классу конструкт 3 или 4 уровня из расширенного списка. 1. Выносливая либидо. Сила магии. Скорость набора опыта 16. Вы достигли просветления. Глава 19. Куда их завезли с этим обозом? Бог весть. Просто, в какой момент передние воски и телеги начали останавливаться, А потом по колонне прокатилась команда о выгрузке. «Ваня, я устала, хочу отдохнуть», — продолжила конючить девочка-воительница. Иван, как первый приступ жгучего желания всыпать сестрице, чтоб она, несмотря на свою регенерацию, неделю на попу сесть не смогла бы, крепко задумался. А что, собственно, действительно с этой оторвой делать-то? Назад отправить? А как? Порталом не получится. Весь Запад Империи плотно закрыт антителепортационными ритуалами. Даже обычные для Ивана короткие прыжки требуют раза в два больше силы контроля, причем нагрузка с каждым следующим переходом возрастает. Так что о дальних марафонах и думать нечего. Отправить сестру с сопровождением домой? Так боязно. На дорогах неспокойно. Далеко не факт, что в ином месте она будет в большей безопасности, чем рядом с братом, способным ее даже с того света вытащить. Поломав немного голову над данной дилеммой, покрутив ее так и эдак, Ваня решил таки сестрицу при себе оставить, но спускать подобное поведение не стал. Раз уж эта великая воительница решила на фронт податься, так пусть хлебнет армейского быта по полной, начиная с самых азов, так сказать. Вот, к примеру, сейчас бурчащая Ксюша, в уже изрядно потертом охотничьем костюмчике, работала грузчиком, а до этого в пути выполняла всю самую тяжелую и неприглядную работу, да какой наш герой ее только мог допустить. «Ничего-ничего», — подбодрил он сестрицу. «Прямо сейчас ты вносишь важный вклад в будущие наши победы и успехи, так что не расслабляйся. Тебе еще три телеги разгружать». А сам Иван решил оглядеться. Что вокруг? Слякоть низкая, серое от туч небо и небольшое сельцо. Название звучное. Александровка. По всей России, наверное, десятки, если не сотни Александровок стоят, а в ней и штаб обнаружился. Ну, или та его часть, которая ведает распределением вновь поступающих подкреплений по уже действующим подразделениям. Граф Лудильщиков Иван Федорович, класс-целитель, прочитал в сопроводительном документе полковник, к которому направили Ивана. «Ну, что же, ваше сиятельство, очень вовремя вы. Мы как раз только что новый госпиталь развернули. Провожатого дотуда для вас и вашей дружины сейчас дам». До госпиталя, заявленного в качестве места прохождения их службы, пришлось не один час добираться. Благо, что телеги под перевозку снаряжения, заготовленного Иваном для дружины, им временно оставили. А может, и не временно, в госпиталь то раненых должны на чем-то с поля боя доставлять. На телегах, оно всяко сподручней, чем на носилках выйдет. Из могилов Рафик Найлевич, полковник от инфантерии, представился Ивану пожилой мужчина с роскошными бакенбардами по моде начала прошлого столетия в ответ на его собственное представление. Кроме бакенбард Рафика Найлевича еще отличали полковничьи погоны с пехотными знаками различия. Похоже, просто такой вот безобидный бзик у человека, нравится ему эпоха победителей Наполеона, ведь, вроде, именно в те времена пехоту инфантерии именовали, а потом началась обычная работа целителя. Кстати, единственного на весь госпиталь, остальные медики, простые врачи, сестры милосердия и санитары были. Из магического здесь кроме светильников были только несколько артефактов, Ваниного же производства, да неплохой набор зелий. Ну, и вот, полковник от инфантерии, в качестве начальника и доставал и всего необходимого для работы его подчиненных. Кстати, гениального доставал и. Он даже умудрился обеспечить Ивана поставками магических животных. Немного и нерегулярно, но просто, как сам факт, первые пару дней работы было относительно немного. Раненых, конечно, доставляли, но так, единичных. Для Ивана, способного за сутки поставить на ноги и сотню, подобный режим даже работой не считался, так, разминка. Потому он серьезно засел за доведением до ума своего оружия последнего шанса. Все того же заклинания огненного феникса, но перекачанного дополнительной маной вплоть до полной потери этим заклинанием стабильности. Проблема заключалась в том, что граница между еще стабильным фениксом, способным к полету, и его до безобразия взрывоопасной версией, была зыбкой и неопределенной. Вот он парит в воздухе, а в следующее мгновение при слишком резком повороте уже взрывается с громким хлопком, после которого вдребезги разлетаются выставленные Иваном воздушные и водные щиты, а вырытый окоп, специально отрытый для экспериментов, засыпает тоннами мокрой глинистой почвы. Мощная штука. Если придумать способ стабилизации взрывоопасной структуры, так такой, пожалуй, можно было бы и с боевыми магами уровня ведущих великокняжеских дружинников потягаться. Ну, чисто умозрительно. Все же у тех монстров и у самих, наверняка, ни одно подобное ультимативное заклинание припасено. Ну, вот, накаркал. Впереди, там, где линия фронта проходила, вдруг все загромыхало, засверкало, и уже через несколько часов раненые оттуда потоком пошли. Причем, помимо пострадавших, да разом окунувшихся в работу медиков, еще и очень неприятные сведения донеслись. Сразу два князя, державшие со своими немалыми дружинами оборону на ближайшем участке фронта, Сангушка и Святополк Четвертинские, вдруг к Николаю Романову переметнулись, оголив первую линию соприкосновения. Теперь там форменная мясорубка развернулась. Мятежники пытаются и вторую линию обороны прорвать, а генерал Скобелев, командующий второй российской армией, воюющий здесь, соответственно, начал подбрасывать подкрепления, чтобы фронт удержать. Для медиков госпиталя, в котором граф Лудильщиков оказался, получался очень опасный момент. Помимо второй линии обороны, своих войск перед ними и нет вовсе. Случись прорыв, они в самом эпицентре битвы оказываются. Вообще-то, по всем канонам, госпиталь подлежал немедленной эвакуации, вот только сделать в текущих реалиях подобное означало разом обречь на гибель сотни солдат, которых Иван оперативно исцелял и отправлял обратно на их позиции. Потому госпиталь пока так и оставался, чуть ли не сразу за боевыми порядками. Иван очередному раненому в госпитальной палатке жизнь спасал, когда снаружи вдруг раздался истошный крик «Воздух!». В принципе, жизнь исцеляемого уже вне опасности была, потому наш герой сразу наружу кинулся. Хотя полковник Исмагилов и владел купольным вариантом воздушного щита, весь госпиталь ему не прикрыть, потому оказать ему поддержку виделось очень разумным поступком. В последнее время мятежники, по сообщениям, повадились бомбить армейские тылы, не делая особых различий в том, кто под ними находится. По крайней мере, сообщения о проштурмованном с небес соседнем госпитале до них не дали, как вчера доводили. Однако, ну и здоровая же дура, этот эскадренный дирижабль. Иван уже подзабыл чуточку, насколько подавляюще выглядит с земли самый громадный из всех типов воздушных боевых кораблей. И конкретно эта громадина, с намалеванным на ткани газовых баллонов романовским родовым красным грифоном, со щитом и мечом, нацелилась именно на их палаточный городок. Даром, что на скатах палаток у медиков опознавательные красные кресты были нарисованы. Едва Иван успел получившуюся диспозицию рассмотреть, как сверху тонкий свист послышался. Достаточно долгий, нарастающий по силе свист. Именно так поют флешекты, дротики, которые летуны вываливают с небес на пехотные порядки противника. Ну, или вот как в этот раз, на госпитальные палатки. Пораненным же еще много проще отбомбиться. Они не разбегаются, как зайцы при виде коршуна. Щит, выставленный Лудильщиковым, содрогнулся и пошел волнами. Эскадренный дирижабль обладает огромной грузоподъемностью, поэтому мелких металлических дротиков, размером с небольшой карандаш, способен сбрасывать буквально тоннами. К счастью, щит нашего героя выдержал. И к несчастью, полковник Исмагилов переоценил собственные силы и растянул свой щит на несколько большей площади, чем это было рационально. Оттого последняя порция железных стрелок все же накрыла край их расположения, и сейчас оттуда раздавались истошные крики боли. «Ах ты, сволочь летучая!» Не обращая внимания на присутствующих поблизости сестер милосердия, выругался Иван в голос и принялся создавать свой экспериментальный особо взрывоопасный конструкт. За те два дня затишья он уже неплохо натренировался это делать, а еще вдруг неожиданная идея в голову пришла. Улучшенный огненный феникс вышел на загляденье, даром, что без взрыва только парить и еле-еле смещаться в пространстве в состоянии. Временно оставив его под присмотром лишь малой толики сознания, Иван принялся создавать конструкт мгновенного перехода. Мозги чуть не вскипели от столь сильного усложнения магических манипуляций. Поддерживая один сложный конструкт, создавать другой, да еще с изменениями точки фокуса с себя самого на объем пространства, в котором в данный момент его огненная птица парила. Резко накатившая ужасная головная боль мгновенно переключила все сознание на себя. Вскрикнув, Иван рухнул на землю, стараясь удержать сознание. В себя Лудильщиков пришел почти тут же, очень симпатичная сестричка милосердия едва успела сделать в его сторону несколько шагов. Интеллект плюс один, дух плюс один, извещала его система, закрыв этим своим сообщением почти весь обзор боевитого графа. «Не трясите меня, пожалуйста, Зиночка», — попросил Иван, страдальчески морщись, ощущая сквозь прижавшуюся к его щеке грубую, шершавую ткань очень даже приятные мягкие округлости. Наблюдая разгорающийся в небе грандиозный пожар, наложил на себя конструкт среднего лечения. Были опасения, что со своим состоянием большое лечение он бы просто не потянул, да и ни к чему, в сущности, столь сложный конструкт в его случае был. Целительская магия подействовала, как всегда, очень быстро. С огромным сожалением оторвал голову от роскошной Зиночкиной груди, взгромоздился на ноги. И отчего это, я совсем не удивлен, откуда тут взялся Никита Огарев. Иван даже сразу и не сообразил, все внимание было занято грудью сестрички Милосердия и горящим дирижаблем. Меж тем Никита продолжал изощряться в остроумии. «Ваше сиятельство, отчего вы так не любите дирижабли? Чего это не люблю?» Сделав виноватое выражение лица, подыграл другу Иван. «Ну, вы их безжалостно взрываете, едва только они попадаются вам на глаза». Огарев выдержал небольшую паузу и с улыбкой заключил Ивана в объятия. «Здравствуй, Ваня, не знаю, чем ты этих летучих гадов так шарахнул, но выглядит замечательно. Жалко, в трофей этот дирижабль теперь уже точно не попадет». Словно подтверждая слова князя, полыхающий на полнеба воздушный исполин резко пошел на снижение. «Да, после катастрофы там явно мало что уцелеет. Ваше сиятельство, к Ване подбежала Машенька, вторая после Зиночки госпитальная красавица, к исцелению доставленных раненых все готово». «Ладно, Иван, не буду тебя отвлекать», в свою очередь заспешил Огарев, взметнувшись в седло своего скакуна, до этого момента спокойно застывшего рядом. И вдруг, привстав на стременах, проорал: «Эскадрон, к упавшему вражескому дирижаблю, рысью! А ведь какие красивые и грациозные создания у меня получились!» — отметил Лудильщиков краем сознания, уже торопясь к очередным своим раненым. Скакуны, несущие своих всадников, легко и очень быстро перемещались по пересеченной местности, пробуждая в памяти молодого целителя школьные уроки про древнегреческих кентавров. Накал боев на их участке фронта начал снижаться. Перекинутые вовремя генералом Скобелевым резервы позволили вернуть позиции, захваченные было неприятелем. Соответственно, непрерывный поток в госпиталь раненых вновь стал стихать до размеров небольшого такого ручейка. Только у графа Лудильщикова свободного времени как не было, так и не было. Он затеял создание оборонительной системы возле своего госпиталя. Очень уж Ивану не понравился тот момент, когда на фронте, рядом с ними все буквально на волоске висело. Потому с западной стороны этакой подковой наш герой установил минное поле, состоящее из артефактов собственной работы. Только он эти артефакты не прямо тут, на коленке клепал, а достал их через двойника, которого в своем поместье на всякий случай оставил. Каким образом подобное сделалось возможным? Так Иван же улучшил свое внутреннее пространство. Теперь вместо невнятной темной норы, совмещенной с кладовкой между Иваном и его двойником, всего одно большое помещение располагалось. Ну, или маленький островок, плавающий в пузыре с туманными, постепенно уплотняющимися стенками. И, самое главное, хоть Иван, хоть двойник в это внутреннее пространство, которое Лудильщиков для себя доменом обозначил, могли входить и выходить друг у друга. И расстояние теперь не играло ни малейшей роли. Вот только Иван побоялся, что если он в домен самолично войдет и выйдет в Сарапуле, то для того, чтобы снова попасть на фронт, ему надо будет снова на поездах и телегах трястись, поскольку точка выхода на фронте вместе с ним сместится. Потому и еще одного двойника использовал, хотя тот и требовал прорвы маны на свое создание. Но, так или иначе, а госпиталь теперь был от внезапного прорыва противника неплохо защищен. Артефакты, спящие до поры на обширном пространстве, могли по мысленной команде Ивана активироваться, и тогда горе неприятелю, туда забредшему. Внезапно начавшаяся складываться идиллия оказалась вновь грубо нарушена. И нет, на этот раз вовсе не мятежные князья пополам с войсками мятежников постарались, а одна неугомонная девчонка, умеющая превращаться в росомаху. Она просто-напросто пропала. Пришлось Лудильщикову дознание проводить, опрашивая бойцов своей дружины, стоявших в то утро на карауле вокруг расположения госпиталя. Как обычно все было, среди караульных отыскался один свидетель, сумевший указать направление, в котором ушла Ксюшка. «Ксения Федоровна пробежала мимо меня в сторону вон того леска. Она же каждое утро так делает. Было как обычно, да вот закончилось не так. Ксюшка так и не пришла на завтрак». Иван начал в темпе собирать команду для ее поисков, благо, новых раненых с утра еще не поступало, и ему не пришлось манкировать своими обязанностями. Для поисков сестры Иван взял с собой только Родиона, одного из лисов и парочку гвардейцев из тех, которые с поста по охране госпиталя уже давно сменились и успели отдохнуть. Всю дружину таскать с собой было глупо, и поисковиков замедлять будут, и госпиталь без охраны оставлять – не очень хорошая идея. Поскольку среди солдат упорные слухи ходили, что мятежники пленных врагов на какие-то черные ритуалы пускают, а тут до неприятеля меньше 10 километров. Прорвется какая-нибудь маневренная группа с ритуалистом, и все, привет, раненые же, в большинстве своем, беззащитны, как и медицинский персонал. Иван было попробовал воспользоваться поиском через связанные артефакты. Вот только в округе было столько всего магического намешано, что уже отработанные ранее действия показывали результаты весьма расплывчатые. К счастью, лис, взятый Лудильщиковым, очень быстро напал на след пропавшей девушки, а экзодоспехи и заклинания усиления позволили мчаться по обнаруженной цепочке следов, едва ли не обгоняя ветер. Ну, кто бы сомневался, след привел небольшой отряд прямиком к сбитому на днях дирижаблю. Тут еще чужие следы, два человека что-то из дирижабля достали. Ваша сестра, перекинувшись в росомаху, пошла за ними, проинформировал их следопыт. Кто бы это мог быть? Проворчал Иван, но, разумеется, преследование продолжил. Только дал себе зарок, что на этот раз сдерживаться не будет и накажет проблемную сестренку при помощи ремня. Не куртуазно, конечно, почти взрослую девицу таким образом наказывать, но если вспомнить их отнюдь не дворянское происхождение, а также то, что Иван здесь и сейчас является для провинившейся старшим родственником, так, вроде как, именно так и полагается поступать. Как говорится, чтобы в голове проснулись здравые мысли, иногда просто нужно постучаться чуток пониже, а потом в магический сон ее до конца боевых действий, в бронированный ящик и под охрану, но сначала выпороть. Вот с такими вот, почти кровожадными мыслями Иван сотоварищи и догнали беглянку. Точнее, они на нее практически наткнулись, когда та из самых зарослей колючего кустарника за чем-то происходящим на лесной опушке наблюдала. «Ваня, как хорошо, что ты пришел», — встретила хитруля брата внешне почти счастливым ментальным посылом, хотя по ее основному эмоциональному фону тот отчетливо ощущал, что радостью от его появления вовсе даже и не пахнет, а вот серьезные такие опасения у Ксюшки таки присутствуют. «Что тут у тебя?» Также мысленно поинтересовался Иван, подавая знак своим сопровождающим, чтобы те вели себя максимально тихо. «Я утреннюю разминку в лесу совершала, когда двух очень подозрительных людей увидала». «Подозрительных? Чем же?» «Они в сгоревшем дирижабле сначала копались, а потом, видать, нашли что-то, потому что какой-то небольшой, но на вид тяжелый железный ящик из обломков выволокли и понесли его куда-то. И ты даже не попыталась их остановить?» Не поверил Иван рассказу шебутной сестрички. «Побоялась я, от них опасностью так и шибает. Ты, Ваня, только не смейся, но после попадания в это тело, я стала своим загривком возможную опасность ощущать. Как только встает шерсть на нем, так значит, стоит поберечься. А по поводу твоей пропажи тебе твой волшебный загривок ничего такого этакого не сообщает?» Иван постарался придать своему ментальному голосу побольше злости и ехидства. «Выпаришь, ну, и пускай, зато я помешала двум этим врагам какую-то гадость совершить». Опаска со стороны Ксюшки переросла в упертую решимость. «Если бы вы меня не догнали, тогда я подняла бы тревогу, когда они стали бы пытаться на ту сторону перейти. Да что-то не похоже, чтобы они торопились на ту сторону», — озадачился Лудильщиков, взглянув на то, чем на опушке занимались двое неизвестных. Точнее, занимался вообще один, а второй, чуть в отдалении стоя, по сторонам зыркал. Как он еще их хождение совсем неподалеку от себя не заметил. «Кстати, а что тут у нас?» На последний вопрос, заданный Иваном вслух, неожиданно ответил обычно неразговорчивый Родион. «Так кладбище тут деревенское. Вон, и верхушки крестов среди разросшегося ковыля выглядывают. По ту сторону могилы посвежее, там пока только трава, а с нашей стороны... так уже и деревья наросли, и точно, кладбище». А не признал его Иван по той причине, что до этого он только ухоженные кладбища видел, а тут все окрестные жители от войны еще зимой прочь подались, а потому могилы по самую верхушку крестов травой поросли. «Что-то сильно не нравится мне то, что эти двое несомненно сильных магов тут делают», — пробормотал Ваня в размышлении. «И подмогу вызывать, может статься, уже поздно. Надо самим попытаться помешать этот их ритуал закончить. Так может, просто стрельнем по ним залпом, Вдруг да, не так уж они и страшны, это предположил один из гвардейцев, тот, что, вроде как, послабее был. Судя по тому, каким морозом меня при взгляде на них пробирает, все не так просто может оказаться, отозвался Иван. Но делать нечего, давайте попробуем. Вы из трех стволов залпом в того, кто на земле барабается, а я попробую второго, стоящего на месте, достать. А мне что делать? Поинтересовалась Ксюшка у брата, когда тот отползать начал, чтобы начать свою атаку немного со стороны. А ты все, что можно, уже сделала. Сиди теперь и не высовывайся, а при малейшей опасности со всех четырех лап убегай, чтобы еще и на твою защиту мне в бою не отвлекаться. Отползя на сотню шагов в сторону, Ваня еще раз удостоверился, что враги по-прежнему заняты своим таинственным делом и не подозревают о готовящемся на них нападении. Даже если вражеские маги ощутят начало заклинания Лудильщикова, возможные щиты они немного в другую сторону выставят. Ну, при условии, конечно, что те щиты вовсе не круговыми или купольными будут. Начали. Скомандовал Иван в двусторонний разговорник, вторая часть которого у Родиона на шее висела, сам переносясь с опушки почти вплотную к стоящему на месте часовому и запуская сразу два воздушных копья. Ну, рассудил таким образом, что при отсутствии у противника активированного щита, ему и простых копий хватит, кастуются же они куда быстрее по сравнению с тем же Фениксом. Ну, а если вокруг часового сильный невидимый щит уже возведен, так и огненного Феникса может не хватить. Бах, бах, бах, загремели выстрелы. Ву-у, взвыли воздушные смерчи, составлявшие основы воздушных копий, и все без толку получилось. Только часовой в Ивана какое-то атакующее заклинание метнул, от которого Иван ушел еще одним мгновенным перемещением, чтобы в точке выхода попасть под действие еще одного заклинания. То заклинание не смертельным вышло, развитого целителя вообще довольно трудно убить, но по земле Лудильщикова протащило знатно, и амулет железной рубашки до донышка разрядило. А вот со стороны ритуалиста по опушке чем-то таким прилетело, отчего только начавшая желтеть листва разом с кустов и деревьев прахом осыпалась. «Ксюшка!» Промелькнула у целителя мысль, только враг его полностью боем связал, не позволяя переместиться, чтобы проверить, как там сестренка. И тут со стороны пораженных зловредной магией деревьев в сторону сражающихся бурым росчерком росомаха выметнулась. Иван, словно в очень замедленном синема, наблюдал за тем, как заклинатель сотворяет жест, должный обрушиться на Ксюшку в теле зверя каким-то явно убойным заклинанием без всякого видимого эффекта, и отлетает, сраженный ударом лапы чудовищного хищника. Для противника графа Лудильщикова такое мгновенное изменение диспозиции тоже стало очень неприятным сюрпризом, отчего он прекратил атаковать еле отбивающегося целителя и попытался поразить росомаху каким-то синим лучом. И снова промах. Впрочем, эффект, похоже, какой-то все же был. Зверь, уже набравший скорость в направлении последнего остающегося на ногах противника, резко отвернул в сторону от снова начавшего колдовать мага. «А, пропадай, моя телега!» Именно такими словами сопровождал когда-то их пьяный сосед решительное отворение калитки своего дома, к поджидавшей его там супруге, сильно разъяренной состоянием мужа. Такими же словами, только мысленно, сопроводил создание перенасыщенного манаёгненного феникса Иван Лудильщиков. Понятное дело, что от взрыва его самого мощного заклинания не поздоровится и ему самому, тут же нет окопа для укрытия, да и расстояние от самого Ивана до предполагаемого примерного места взрыва чуть ли не вдвое меньше. Ху-у, полыхнул нестерпимым жаром стремительно расширяющийся огненный шар, и темнота. В себя Иван пришел от мучительной тряски, темнота вокруг него сохранялась. Пришлось сотворить диагностический конструкт, показавший Ивану, что у него нет глаз, носа, ушей, да и еще много чего из того, что положено иметь нормальному человеку. Легко отделался. Захотелось произнести, но из сожженной гортани послышались лишь невнятные сиплые звуки. Впрочем, если целитель не умер на месте, он уже точно не умрет. Большое лечебное заклинание, легшее на закончившего работу диагноста, принялось просто на глазах заращивать страшные обугленные раны. Уровень 19. Очки опыта до следующего уровня. 26 200 000 40 26 214 400. Класс. Целитель. Вторичный класс. Химеролог. Основные характеристики. Сила 45. Ловкость 55. Выносливость 136. Интеллект 104. Дух 94. Дополнительные характеристики. Удача 31. Восприятие 19. харизма 16, меткость 22, скрытность 15, интуиция 11, музыкальный слух 9, навыки, открыть для просмотра, мана 24 700, магические конструкты, открыть для просмотра, сделать выбор, магический навык, подходящий по классу конструкт 3 или 4 уровня из расширенного списка, 1, выносливая либидо, сила магии, скорость набора опыта 16, вы достигли просветления, глава 20, восстановился Иван еще до того, как двое его выживших подчиненных, гвардейцы Лисий и оборотень, успели его до их госпиталя донести. Родион в это время их собственные припасы и то, что сумели собрать с уничтоженных врагов, транспортировал. Второй гвардеец в том сражении погиб. Его волна смертельной магии, запущенная ритуалистом, вместе с растительностью на опушке погубила. Повезло еще, что одного, остальные успели до этого момента немного рассредоточиться и под эпицентр удара не попали, а там их собственная защита вкупе с целительскими артефактами смогли вредный эффект на нет свести. От атакующей магии второго врага досталось и Ксюшке. Поле антимагии, включенное ей, не сумело полностью нивелировать воздействие того странного синего луча, запущенного врагом в сестренку перед самой своей гибелью. К счастью, зверская регенерация Росомахи, даже без вмешательства целительской магии старшего брата, сама отлично справилась с ее починкой. Но Ксюша все же впечатлилась, а то до этого она совсем уже неуязвимой себя начинала считать. «Ваше сиятельство», Родион, заметив, что раненый командир уже окончательно пришел в себя, нашел нужным поинтересоваться, «а что вы нам с артефактами на том кладбище собранными делать прикажете? Где они?» Иван подобрался. «Наверняка, штуки, ради использования которых двух первоклассных магов через линию фронта отправляли, очень ценными, а может и опасными оказаться могут. Так возле вашей палатки сложили. Ох-ох, старость, не радость. Несмотря на присутствующую еще жесточайшую слабость, придется вставать. Мало ли какую гадость они там с собой притащили. Может, прямо в этот самый момент какие-нибудь потусторонние твари из тех артефактов на свет Божий выбираются, чтобы сожрать все живое. Потусторонних тварей не обнаружилось. Комплект предметов, изготовленный из странного твердого, но очень легкого металла, содержал что-то непонятное. Странная смесь конструктов одновременно на магию смерти и на пространственную магию похожих, но никаких маяков или пентаграмм призыва в них не содержалось. Это точно. Решив, что попробует разобраться с этими странными артефактами попозже, Иван закинул их к себе в домен. Вообще у него там усилиями его двойников уже приличный склад всякой всячины образовался. Где бы еще времени для изучения всех этих странностей отыскать в достатке? Долгожданный 20 уровень Иван получил, исцеляя очередного раненого. Несмотря на то, что уровень знаковым был, кроме обычных 3 единиц в характеристике и возможности попытать счастье с выбором очередного навыка или заклинания 3 или 4 уровня, других бонусов от системы не было, только уведомление, что 20 уровень делает его в глазах системы полноценным разумным. Интересно, что такая полноценность дает, а единственную свободную единичку первичных характеристик Иван решил в ловкость определить, туда же и еще одна волей случая и системы была распределена. Последняя, как это всегда у Ивана было, упала в дух, и нет, до 3-го барьера в ловкости он пока не добрался. Интересно, а на каком уровне он вообще установлен? За 30 миль от госпиталя, в котором в данный момент Иван Лудильщиков обретался, по ту сторону фронта, в штабе 1-го корпуса армии царя Николая, Дэвид Медаус, герцог Бетфорд, получивший этот титул 3 года назад из рук его величества Эдуарда VII, раздраженно сломал карандаш. Связь между ним и созданным его руками сложнейшим комплектом артефактов, должных при их единовременной активации создать пелену мертвых, непроходимую ни для чего живого, прервалась. Что ж, придется, как говорится, по старинке, прорывать фронт, вводить в прорыв кавалерийские части и надеяться, что их высококлассные британские маги сумеют совладать с прибывшими к месту прорыва дружинниками этого очень опасного русского герцога Александра. Впрочем, неудавшаяся пелена мертвых – не последняя заготовка, ожидающая своего часа. Британские артефакторы за последнюю пару лет немало смертоносных новинок сумели изобрести. Реванш после неудачной для джентльменов войны на Дальнем Востоке так или иначе состоится. Тишина на участке фронта, где находился Иван Лудильщиков со своей боевитой сестренкой и дружиной, продлилась до 7 часов утра следующего дня. В это время как раз в начале осени в этой месте светать начинает. В тот момент, когда Иван Лудильщиков закончил исцелять очередного доставленного в госпиталь военнослужащего, вдруг словно отдаленный гул послышался, а вскоре вслед за ним уже гораздо ближе начали раздаваться звуки сильных взрывов. «Странно, обстрел второй линии обороны идет», — поделился с Иваном своими сомнениями Рафик Найлевич. Он же не всегда командиром госпиталя был, большую часть своей весьма длительной карьеры провел в пехотных частях, не раз под подобные обстрелы попадал, потому и говорил так уверенно. Почему-то первую линию не обстреливают совсем. Иван, быть может, и мимо ушей пропустил бы житейскую мудрость начальника, да словно кольнуло его что-то. Очень скорым шагом выбежал из операционной палатки, благо с целительством пациента к тому времени уже закончил полностью. В домене у него несколько малюток-дирижаблей, положенных туда двойником на всякий случай, дожидались. Вроде, расстояние от госпиталя до второй линии обороны больше 5 верст, обычный путник и за час столько не преодолеет, тем более, что в лесостепной зоне и дорог то толком нет, одни направления. Но дирижаблям в воздухе дороги не нужны, а по прямой эти малютки 5 верст от силы за четверть часа преодолевают. Иван сразу 2 дирижабля, оборудованных артефактами для разведки местности, по сторонам от их госпиталя в направлении фронта отправил, чтобы уж точно надвигающуюся опасность не пропустить. Дорогущие артефактные камеры, передающие полученное изображение прямо в мозг оператора, все деньги, затраченные на их приобретение, отработали сполна, до последней копейки. Отряд вражеской конницы, скорой рысью передвигающийся от прорванной линии обороны в сторону практически беззащитного госпиталя, не обратил совершенно никакого внимания на зависшую над их головами маленькую конструкцию. Второй дирижабль показал, что на его участке российская оборона еще держится, но бой уже на самых подступах к окопам идет. Причем, именно ко второй линии. Первая к тому времени уже оказалась полностью захвачена. Уже потом, много позднее, Лудильщиков узнал, что переход на сторону противника не единственным преступлением дружин двух князей, ведущих свою родословную от князя Гедимина, оказался. Перед тем, как защищаемые ими окопы покинуть, их маги заминировали те артефактами. Вот в это утро, перед самым вражеским наступлением, артефакты и сработали, разом погубив российских бойцов, обороняющих первую линию окопов, на довольно большом протяжении. Благодаря деятельности высококлассного целителя, не так уж много раненых и больных у них в палатках лежало, но экстренная эвакуация, да еще и с медперсоналом, оказалась очень суматошным и хлопотным занятием. Еще и почти все телеги, приписанные к их госпиталю, находились в разгоне. Часть раненых поближе к передовой дожидалась, часть начальник госпиталя по каким-то необходимым хозяйственным делам отправил. Плюс, первоначально полковник Исмагилов неверно разобрался в ситуации, решив еще и вверенные ему материальные ценности хоть в какой-то мере спасти, а Иван, занявшись наблюдением за противником, на это и внимания не обратил. Лишь через полчаса, когда вражеские всадники совсем уж близко к расположению их госпиталя доскакали, граф заметил, что люди так еще и носятся по лагерю, стаскивая в имеющиеся телеги всякие вроде бы полезные нужности. Ну, типа стопок одежды, медикаментов, перевязочных материалов и прочего. На краю их расположения какой-то санитар даже палатку затеял разбирать. Господин полковник, через 10-15 минут прорвавшийся передовой отряд противника окажется здесь, а прямо тут, соответственно, получится поле боя. На повышенных тонах обратился Лудильщиков к начальнику госпиталя, пытаясь вложить тому хоть толику ума.